Глава 31. Скромнее не получилось. Бац! Деревянный меч шлёпнул Сунь Цяна точно по плечу. Заключавшаяся в клинке мощь мгновенно пронзила мышцы и кости. От ноющей боли Сунь Цянь невольно стиснул зубы и чуть не закричал. «Выше плеча!» Души донёсся холодный голос Цзо И. Толстяк, невзирая на боль, немедленно поправил свою боевую стойку. Начав недавно изучить рубящий удар, он совершил огромное множество ошибок в движениях. Со стороны казалось, что он держал меч и прикладывал силу должным образом, но Цзо И постоянно находил какие-то недочёты. Цзо И прибег к весьма простому способу исправления ошибок. С какой частью тела у Сунь Цяна возникали проблемы, туда его и били. В плечи, в руки, в спину, в поясницу, в ноги. От полученных ударов все его тело изнывало. Тем не менее, благодаря таким многократным мучениям, Сунь Цянь постепенно стал правильно двигаться, скорость и сила удара меча немного увеличились, даже иногда получалось ударять сильнее обычного. Лучше всех ощутил прогресс сам Сунь Цянь. Он обнаружил, что Цзо И бил его не только для того, чтобы наказать. Сила, вкладываемая Цзо И в шлепки, разрушала забитость в мышцах, благодаря чему в следующий раз Сунь Цянь уже двигался свободнее и естественней. К тому же он еще почувствовал, что прием рубящий удар имеет много общего с тем укрепляющим движением, которое он ранее все время повторял. Это открытие привело Сунь Цяна в такой восторг, что он полностью позабыл о боли и усталости. Обливаясь потом, он раз за разом замахивался мечом на тренировочный манекен. Удар! Клинок ударил манекен и отскочил от толстой резины, оставив неглубокий след. Сунь Цяна не заметил, как Цзо И перестал бить его мечом. Стиснув зубы, он со всей силы непрерывно атаковал манекен, представляя на его месте хулиганов, которые обижали его. Пока, наконец, его замахнувшийся меч не остановили. «Достаточно», — Цзо И сказал. «Пока отдохни немного». Сунь Цянь с некоторой растерянностью прекратил тренироваться. Только теперь он обратил внимание, что полностью пропитался потом, даже пол вокруг него был забрызган потом. Неописуемая ломота распространилась по всему телу, руки и ноги невольно затряслись, меч в руке стал невероятно тяжелым. Его было почти невозможно удержать. Колени размякли, толстяк плюхнулся на пол и начал тяжело дышать. Еще никогда в жизни он так сильно не уставал. Казалось, будто тело уже не принадлежит ему. Сейчас толстяку лишь хотелось разлечься на полу и больше никогда не вставать. Бац! В результате не успел он лечь, как Цзо И хлопнул его мечом по спине. «Вставай и прогуляйся немного. Иди выпей 2 стакана минеральной воды. Сущий тиран!» Уже почти парализованный Сюнь Цян хотел плакать, но не мог выдавить и слезинки. Он бы предпочел смерть этим мучениям. Однако в его теле на удивление остались силы на то, чтобы с трудом встать с пола. «Поднажми, братец Сунь Цян!» В этот момент до толстяка донёсся чудесный голосок, заставивший его всего вздрогнуть. Сунь Цян повернул голову и увидел, как Баур ободряюще махает ему рукой. «Ангел!» Толстяк, расплывшись в глупой улыбке, активно закивал головой. «Бац!» По голове прилетел меч. Это был тиран Цзо И. «Чего застыл? Иди на улицу, сделай пару кругов вокруг здания!» Толстяк точно схватился за голову и улизнул, подобно крысе. Прогнав толстяка, Цзо И положил обратно деревянные мечи на фехтовальную стойку, взял бутылку минеральной воды и сделал пару глотков. Он с улыбкой спросил. «Баор, тебе не скучно?» Пока он обучал Сунь Цяна новому приему, Баор послушно сидела в обнимку с тайком возле подоконника. Она покачала головой из стороны в сторону. Спрыгнув с табурета, она опустила тайка на пол и сказала. «Папа, братец Сунь Цян такой несчастный!» Она видела, как толстячок чуть не плакал от мучений. Цзо И серьезным видом сказал. «Тяжело в учении, а легко в бою. Если он хочет, чтобы его не обижали, нужно научиться переносить тяжести». «Гав!» А тиран верно говорит. «С этим хилым жердяем по-другому никак. Лишь такой от природы благородный магический зверь, как тайк, может лежа есть и при этом становиться только сильнее». После нескольких размышлений Баор пришла к выводу, что папа говорит разумно. Она спросила. «Папа, а ты можешь меня научить фехтовать?» Цзо И удивился. «Хочешь научиться фехтовать?» «Ага». Баор кивнула и, моргая большими глазами, спросила. «Можешь?» Тайк головой потерся ее ноги и быстро завилял хвостом. «Ну на кой тебе это фехтование? Я и сам могу защитить тебя. Кто посмеет обидеть тебя, того сразу сожру». «Успокойся, Тайк». Баор погладила его по голове, но продолжила настоять на своем. «Папа?» «Хорошо». Цзо И считал, что и Баор можно обучить фехтованию, потому что в ближайшее время она непременно будет находиться рядом с ним. Фехтование вряд ли наскучит, вдобавок закалит ее организм. Вот только и сейчас было всего 4 года, мышцы и кости еще не сформировались, поэтому нужно было очень внимательно подойти к процессу обучения. Поразмыслив, Цзуи вскоре принял решение. Он достал из пространственного кольца обрубок драконового дерева. Этот обрубок темно-красного цвета был менее 1 метра длиной, толщиной и шириной примерно в 4 пальца, имел прямоугольную форму, его поверхность была покрыта красивыми мелкими узорами. Цзуи также достал кинжал и начал им строгать обрубок драконового дерева. Он хотел сделать для Баор подходящий деревянный меч. Драконово дерево являлось необычным деревом, которое росло на останках дракона. У него был крайне медленный процесс роста. Требовалось как минимум 100 лет, чтобы оно более-менее сформировалось, а затем каждые 10 лет оно вырастало менее чем на 3 сантиметра. Драконово дерево, что принадлежало Цзуи, было как минимум 300 лет. В мире Саарди драконово дерево являлось весьма редким материалом. Чердеи изготавливали из него четки, браслеты, ожерелья, жезлы, а также применяли его высокоуровневой магии. Украшения из драконового дерева обладали эффектом укрепления духа и тела. Человек с такими украшениями либо вообще не подвергался, либо меньше подвергался магическим проклятиям. А жезл из драконового дерева мог заметно усилить мощь заклинаний. Поэтому чародеи обожали данный материал. Обрубок драконового дерева, который Цзуи использовал для создания меча, в Сардии мог быть продан более чем за 3000 первозданных золотых монет. А учитывая, что одна первозданная монета равнялась 80 тысячам юаней, стоимость этого обрубка возрастала до 240 миллионов юаней. 240 миллионов! Сейчас на банковском счету Цзуи, пожалуй, не было даже и 2300 юаней. Несмотря на то, что в двух мирах существовали разные законы, их нельзя было так поверхностно сравнивать, все же высокая ценность драконового дерева была неоспорима. Если бы чародеи Сарди узнали, что Цзуи сделал из такого драгоценного материала деревянный меч, то, скорее всего, их возмущению не было бы предела. Какое расточительство! Потому что если изготавливать деревянный меч, то для этого можно было бы использовать множество других материалов, которые были лучше и дешевле драконового дерева. Но в пространственном кольце Цзуи не было этих дешевых материалов. Цзуи тоже предпочел бы скромность, но скромнее быть не получилось. Понадобилось всего несколько минут, чтобы в его руках появилась заготовка деревянного меча. Драконовое дерево было необычным. Помимо магических особенностей, оно обладало высокой прочностью, не боялось обыкновенных режущих предметов, огня и воды, к тому же со временем становилось только прочней. Но при этом весело почти как обычная древесина. Именно по этой важной причине Цзуи и решил сделать для Баор меч из драконового дерева. Материал был очень легким. Что касалось требуемого для изготовления деревянного меча мастерства, то это была одна из сильных сторон Цзуи. Однажды Цзуи оказался заточенным на 20 лет в руинах в одном специфическом измерении. Там он унаследовал от одного великого ремесленника знания по изготовлению предметов, гравировке рун и магическому улучшению. Он был способен создать уникальные рунные и магические предметы. Рунные и магические предметы тоже можно было подвести под категорию первозданных творений, только между ними существовала существенная разница. Чародеи также умели создавать рунные и магические предметы, зато Цзуи не мог создать даже первозданную золотую монету, считавшуюся самым простым первозданным творением. Хотя чародеи пренебрегали рунными магическими предметами и даже считали, что эти вещи не относятся к первозданным творениям, однако в действительности рунные магические предметы широко использовались и по соотношению цены и качества значительно превосходили первозданные творения. Хранившиеся в пространственном кольце Цзуи материалы предназначались для того, чтобы в экстренной ситуации изготовить рунные магические предметы. Ведь кто знает, в каком опасном приключении они могут понадобиться. В конечном счете Цзуи вернулся на Землю, и уже сложно было сказать, пригодятся ли в будущем эти материалы. Поэтому ему было абсолютно не жаль израсходовать драконово дерево на меч для Баор.